Глава 16. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросил Кричко у друга, когда они вышли из комнаты управляющего. Было заметно, что его распирали впечатления, хотелось ими поделиться. «Если хочешь поговорить, пойдем в парк», — предложил Гуров. «У нас еще есть время обменяться впечатлениями и составить план действий на ближайшее время. Это время как раз до возвращения Бурилкина, до ужина. Потом мне нужно будет провести такой же серьезный разговор с водителем Гориновым, который тоже нам много врал». Друзья вышли в парк и двинулись по одной из дорожек. «Ты спрашивал, какие у меня впечатления?» — начал Гуров. «Что ж, скажу. Борис Косолапов сказал нам правду, но только часть правды». «А в чем именно заключалась правда?» — спросил Кричко. «Содержание информации, которая интересовала шефа безопасности Коршунова и его босса. Думаю, они действительно хотели собрать побольше сведений о жизни этой семьи. А что потом делать с этими сведениями, видно будет. Лучше всего для них было бы получить какой-нибудь компромат на Бурилкина или кого-то из его близких. Тогда можно шантажировать миллионера и вынудить его продать бизнес. Ведь, в сущности, этим Суконцев постоянно занимается. Ищет у противника какие-то слабые стороны, на которые можно надавить, чтобы отжать бизнес. Вопрос в том, смог ли управляющий дать заказчикам подобную информацию. А ты сам как думаешь, смог или нет? Мне кажется, что такой информации Суконцев не получил. В противном случае он бы вел себя иначе. И у нашего хозяина сейчас была бы плохая ситуация. Нет, Косолапов не дал заказчикам ничего существенного, а потом вообще прекратил общаться с ними. «Вот это, мне кажется, самый интересный момент в этой истории», — воскликнул Кричко. «Почему он отказался от 100 000 рублей?» «Согласен, сумма мелковата, но и трудов особых от него не требовалось. На него это совершенно не похоже. Если мы узнаем причину этого отказа, мы узнаем все. Мы разгадаем все загадки, связанные с этой усадьбой». «Что ж, в этом я с тобой, пожалуй, соглашусь», — сказал Гуров. «Отказ управляющего от денег — самый важный момент в этой истории. Лично я вижу только два возможных объяснения такого отказа. Или Косолапов понял, что после сообщения нужных сведений его убьют, или он решил, что сможет получить гораздо больше, торгуя этими сведениями самостоятельно». «Ты хочешь сказать, что он добыл компромат на Бурилкина?» «Очень может быть. Ведь мы с тобой, по сути, тоже добыли такой компромат. Я имею в виду информацию, которую ты сегодня узнал. О маленьком домике в горах и о девушке, приезжающей туда в черном кабриолете. Почему нельзя допустить, что управляющий мог узнать то же самое? А может, у нашего миллионера есть и другие тайны? Можно предположить, что Косолапов узнал одну из этих тайн, но не стал ею делиться с шефом безопасности Коршуновым. Вместо этого он решил действовать самостоятельно. Но если так, то он должен в ближайшее время выйти на свою жертву, то есть на Бурилкина, и начать его шантажировать», — заметил Кричко. «Почему же это должно случиться в ближайшее время?» — возразил Гуров. «Сейчас время неудобное. Мы тут сидим, вопросы всякие задаем, копаем под него. И вообще информация такого рода не протухает. А может, Косолапов надеется еще больше такого дерьма набрать?» «Нет, спешить он не будет. Сейчас он ляжет на дно, будет вести себя очень тихо. И гулять по лесу больше не станет, и ездить в Сочи тоже. Мы запретили, но и не надо. Он позже соберет нужные сведения. В общем, я думаю, что от Косолапова мы больше ничего интересного не узнаем. Надо переключаться на другие направления». «На кабриолет?» «Да, прежде всего нужно установить личность этой загадочной девушки. Вдруг окажется, что у этой красотки есть сердечный друг, который умеет лазить по горам и устраивать камнепады. Тогда вся эта история предстанет в новом свете. В общем, твое задание на завтра ясно. Тебе надо будет отправиться в поселок Красная Горка и найти этот кабриолет. Перерой весь поселок, опроси всех, но найди эту машину и эту красотку». «А ты чем будешь заниматься?» — спросил Кричко. «Я, пожалуй, останусь здесь, поброжу по горным тропам. Может, увижу что-то интересное». А тем домиком в Сочи мы больше не будем интересоваться? Завтра, я думаю, нет смысла за ним следить. Я не верю, что наши голубки встречаются каждый день. Нам повезло, что мы застали их сегодня. К тому же девушка могла заметить твою слежку. Если она наблюдательна, то точно могла заметить. Тогда они с Бурилкиным залягут на дно на несколько дней. О, что это? Кажется, гонг. Значит, нас зовут на ужин. А это означает, что наш хозяин вернулся в усадьбу. И друзья направились к дому. Оказалось, что все так и есть. Бурилкин вернулся домой, и семья собиралась ужинать. За ужином обстановка была веселой. Инструктор Сергей рассказывал забавный случай из туристской жизни. Лена тоже провела пару забавных эпизодов из жизни студенческой. Хозяин усадьбы тоже оставил грусть, и хотя сам не шутил, но охотно улыбался чужим шуткам. «Кажется, траур в этой семье окончен», — подумал Гуров, наблюдая за поведением хозяев. «Печали хватило только на 12 дней». Из общего веселья выделялся только управляющий Косолапов. Он не улыбался даже самым смешным шуткам, отвечал не в попад и, кажется, даже не чувствовал вкуса прекрасного жаркого, приготовленного поваром Георгием. «Ну, причины его мрачности мы как раз знаем», — размышлял сыщик. «Было бы странно, если бы после сегодняшнего разговора с нами он веселился. Но чему так рад Сергей? И почему так весел Бурилкин?» После ужина Гуров не присоединился к компании, которая решила немного погулять в окрестностях усадьбы. Он шепнул Кричко, чтобы тот пошел с остальными и послушал, о чем будет идти разговор. А сам он отправился в гараж. Ему хотелось увидеться с Русланом Гориновым, водителем миллионера. Он угадал, водитель был на месте. Открыв капот «Мерседеса», он что-то там подкручивал. «Трудовые будни, я вижу, продолжаются», — сказал Гуров. «Но сейчас тебе придется немного отвлечься. У меня возникла парочка вопросов, которые нужно задать». «Хорошо, задавайте ваши вопросы, я отвечу», — согласился водитель, выпрямляясь и кладя ключ на полку. «Хотя я вроде все рассказал в прошлый раз. Может, мы быстро закончим, и я доведу осмотр машины до конца? А то у меня по графику сегодня положено осмотр проводить». «Может, и быстро закончим», — хмыкнул Гуров. «Все от тебя зависит. Хотя даже если «Мерседес» завтра не будет готов, ты ведь всегда можешь отвезти шефа на запасной машине, верно?» «Да, у нас есть запасная «Тойота», — согласился водитель. «Только зачем мне запасная? Аркадий Семенович любит на этой машине ездить». «Понимаю, что он любит на этой. А на кабриолете Аркадий Семенович не любит ездить?» Этот вроде бы невинный вопрос застал водителя Горинова врасплох. Он замер и не сразу нашелся, что сказать. Потом пожал плечами и произнес. «Не понимаю, при чем здесь кабриолет? У нас такой машины нет». «Разве? А мне казалось, что есть. Черный такой Ягуар кабриолет. Ты никогда такую машину не видел?» «Что-то не припомню. Редкая машина. Нет, наверное, я такую не видел». И тут Гуров резко изменил тон разговора. Глядя прямо в лицо водителя, он отчеканил. «А если подумать, если голову включить, перестань мне врать, Горинов. Скажи, ведь это ты чинишь тот кабриолет, если ему требуется какой-то уход». Однако водитель, как видно, еще не понял, что характер беседы резко изменился, и попробовал ответить в прежнем ключе. «Не понимаю, о чем вы говорите», — завел он. — «Выдумали какую-то машину». «А домик на окраине Сочи, в который ты сегодня утром привозил Бурилкина, я тоже выдумал? Хочешь, я позову сюда полковника Кричко, мы сядем в твой «Мерседес» и поедем вниз, в Сочи? Поедем прямо к тому самому домику, взломаем дверь, пройдемся по нему. Ты бывал там внутри?» Второй раз за вечер Гуров наблюдал такую же гамму чувств на лице человека. Сначала он видел, как краснело и покрывалось пятнами лицо управляющего Косолапова, а теперь то же самое происходило с водителем Гориновым. И ответ водителя был примерно таким же, как у управляющего. «Не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал он. «О каком домике? Не знаю никакого домика». «Ты думаешь, я шучу насчет поездки?» — спросил Гуров. Он выглянул из гаража и крикнул в темноту. «Стас, подойди сюда, тут твоя помощь нужна». Спустя минуту в гараж вошел Кричко. Гуров обратился к нему. «Тут наш друг Руслан забыл расположение домика, возле которого ты сегодня дежурил, куда Руслан привез нашего любезного хозяина. Ты нам не напомнишь, где он расположен?» «Почему не напомнить?» — отозвался Кричко. «Дом расположен на улице Фрунзе, в верхней части улицы». «Ты дорогу к нему найдешь?» «И днем найду, и даже ночью. Ты сейчас хочешь туда съездить?» «Да. Думаю, надо прокатиться. Руслану нужно освежить память. Ну что, едем?» «Я сейчас скажу Бурилкину, что нам в интересах следствия требуется срочно поехать в Сочи. Он, разумеется, не откажет. Но учти, что потом мы будем вынуждены побеседовать уже с ним, задать ему несколько неприятных вопросов. Так что, надо мне идти к Бурилкину?» «Не надо беспокоить Аркадия Семеновича», — нехотя буркнул водитель. «Спрашивайте, что вас интересует. Что знаю, скажу». «Давно бы так», — заключил Гуров. «Интересует меня, в общем, одна вещь. Как зовут девушку, с которой встречается Бурилкин в этом домике? Девушку, которую он купил, дорогущий Егор. Ту особу, которая старательно прячет лицо, чтобы ее не узнали. Как ее зовут?» «Не знаю я», — отвечал водитель. «Она тут не так давно». «Врешь! Опять врешь, Горинов!» — воскликнул сыщик. «И ты мне врешь с самого начала нашего общения. Когда я тебя во время первого нашего разговора спрашивал насчет девушек, ты что мне стал вешать на уши? Что девушек, дескать, много, то одна, то другая, а на самом деле уже не меньше года все одна и та же. Бурилкин специально купил старый дом и на его месте выстроил новенький коттедж, чтобы в нем встречаться с этой красоткой. Машину ей дорогущую купил, дороже, чем у него самого. А это означает, что он к ней прикипел, эта девица играет в его жизни значительную роль. Так вот, я повторяю вопрос, кто она такая? И не думай мне снова врать». «Хорошо, я все честно скажу», — отвечал водитель. «Да, эта девушка в жизни Аркадия Семеновича появилась довольно давно, около года назад. И все так, как вы говорите. Он выстроил дом специально для нее, купил машину. И при этом я до сих пор не знаю, кто она такая и откуда взялась». «А как ее зовут, знаешь?» «Как зовут, знаю. Вера ее зовут». «И как эта Вера выглядит? Блондинка или брюнетка? Сколько ей лет?» «Вот вы опять будете говорить, что я вру. Но ничего этого я тоже не знаю. Я не могу ответить на эти ваши вопросы, потому что я ее ни разу не видел». «Как это может быть?» — удивился Кричко. «Ты чуть ли не каждый день возишь своего шефа на свидание с этой Верой и при этом ни разу ее не видел. Быть такого не может». «А вот и может», — отвечал водитель. «Ведь я ее на нашей машине не вожу. Она всегда либо уже на месте находится, в коттедже, или приезжает на своем кабриолете. И в доме я ни разу не был, не знаю, какая там обстановка, как все устроено. Когда она приезжает, то выходит из машины вся кругом закутанная, прямо как какая-то женщина Востока. Только что паранжи нет, я даже цвет ее волос не знаю, у нее на голове всегда платок или шляпа. Единственное, что я видел, ее руки, и, судя по рукам, она очень молодая, кожа нежная, белая». «Девушка с нежной кожей», — задумчиво произнес Гуров. «Надо же, какая скрытность! Это наводит на определенные размышления. Хорошо, а кто этой нежной девушке машину чинит? Разве не ты?» «Один раз меня приглашали зажигание проверить», — признался водитель. «Там это было, возле коттеджа. Я проверил, заменил свечи, все наладил. И больше я к той машине не подходил». «И масло в ней не менял, и тормоза не проверял?» «Нет, ничего этого меня делать не просили». «Ладно, Горинов, пока мы от тебя отстанем», — сказал Гуров. «Но ты сам понимаешь, что это у нас не последний разговор». «Понимаю», — пробурчал водитель. «А что же вы тогда говорили, что расследование почти завершено? Что у вас и подозреваемые задержаны?» «Военная хитрость, Горинов», — ответил ему Кричко. «На расследовании, как на войне, все средства хороши». Сыщики вышли из гаража и прошлись вокруг дома. «Следующий наш шаг совершенно очевиден», — произнес Кричко. «Надо идти к нашему милому хозяину Аркадию Семеновичу и говорить с ним на чистоту. Так, мол, и так, дорогой Аркадий, мы знаем, что ты давно изменял жене, что содержишь постоянную любовницу. и нам нужно знать, кто она такая. Не провести такой откровенный разговор нужно тебе как руководителю расследования. Роль, конечно, незавидная, но что делать? Сейчас пойдешь или на завтра отложишь?» «Правильнее было бы, конечно, поговорить сейчас», — отвечал Гуров. «Но уж очень не хочется. Пожалуй, я этот разговор отложу до завтра. Смотри, если тебе завтра удастся отыскать в поселке гараж, в котором содержится эта машина, и установить личность ее хозяйки, то мы получим ответы на все вопросы, которые нас интересуют. Тогда не придется беспокоить хозяина усадьбы, задавать ему неприятные вопросы». «Что ж, постараюсь завтра найти гараж, а если получится и девушку в гараже», — фыркнул Кричко. «Искать девушку, конечно, гораздо приятнее, чем беседовать с миллионером, оскорбленным в лучших чувствах». «Ну вот, ты будешь искать девушку в гараже, а я побуду здесь, в усадьбе», — сказал Гуров. «Беседую с одним человеком, беседу с которым я все время откладывал». «Это с кем же, интересно?» — полюбопытствовал Кричко. «Завтра расскажу», — туманно пообещал Гуров.